Глава 11. «Еще раз опиши внешний вид твари», — в третий раз высветилась над ладонью следователя Пауля. «Я все уже рассказал», — буркнул я. «А на новое применение моего дара энергии нет. На самом деле я просто не хотел в который раз смотреть, как практически у меня на глазах ночной ужас съедает Селика. Зрелище преотвратнейшее». И еще не раз наверняка посетит меня во сне. Когда я в первый раз увидел комнату пацана, то еще смог удержаться и не сблевать. Затем на правах представителя полиции приказал до приезда детектива, за которым закреплен наш дом, ничего не трогать. Но вместе с участковым приехал и Пауль, а за ним Леонелла. Как пояснила наставница, Пауль, после того, как вызвался найти ночную тварь, посещает все места ее преступлений. А она просто услышала, что при вызове упоминали одного очень знакомого ей стажера. Именно Леонелла первая предложила попробовать использовать мой дар, логично предположив, что тварь магическая. А если даже и нет, то барьер туж всяко магию содержит, и хоть что-то я увидеть смогу. К сожалению, она была на все 100% права, и увидел я даже больше, чем хотел бы. Тем временем я почувствовал, как к моей голове прикоснулась холодная рука следователя, и в меня потек тоненький ручеек магической энергии. «Нужно еще раз!» — убрав руку, тут же повернул ее ладонью вверх Пауль. Я тяжело вздохнул и с ненавистью посмотрел на уже убранный от крови и ошметков твари участок. «Вижу». Активировав свой дар, тут же я стал скороговоркой передавать картинку. «Ночной ужас. Тварь примерно 2 метра в высоту. Черная шерсть, волчья голова, упирается в пол задними лапами, передние подняты, держит у груди. При прыжке толкает ими жертву, пробивая грудь, а затем вонзает клыки в шею жертвы. Я говорю о Селике, как о чужом ребенке. Так было проще морально. Иначе я бы уже умом тронулся. А так, как театральную постановку смотрю, пусть и жуткую, и до ужаса, натурально». Тут магия у меня снова закончилась, а в животе вновь развелось сосущее чувство пустоты. Хорошо, хоть организм давно привык к сильно пониженному в магическом плане фону нашего острова. А то было бы, как после возвращения с острова магии. «Я даю тебе на сегодня выходной», — отойдя в сторону, сказала мне Леонелла. Женщина с тревогой посмотрела мне в глаза. «Займись чем-нибудь. Жену успокой, хобби позанимайся». «Да какое у меня хобби?» Горько усмехнулся я. «А Славия сейчас на работу пойдет. Не факт, что ее там отпустят. Вот и проводи ее. Ей тоже поддержка нужна». Я кивнул и поблагодарил наставницу за заботу. Повезло мне с ней. И плевать, что иногда подшучивает надо мной. «Тебя Пауль зовет», — посмотрела мне за спину Леонелла. «Что? Снова?» — горестно вздохнул я. Мужчина уже вышел из комнаты, что дало мне робкую надежду на то, что переживать ночные события повторно не придется. Следователь поманил меня в сторону, и когда мы оказались в коридоре, так, чтобы нам никто не мог помешать, начал разговор. «Откуда стреломет?» «Я же говорил, я дал». «На каком основании?» «Помочь хотел», — нахмурился я. «Я же все уже рассказал». «Почему сразу не доложил, что пацан видел ночной ужас в прошлую кровавую ночь?» «Он свидетель». Картинки сменялись над рукой Пауля тут же, стоило мне дочитать. «Так я же сказал, наше молчание в прошлый раз спасло ему жизнь. Ты уже знал, что пацан все всем рассказал. Почему не доложил?» Ответить на вопрос не было нечего. «Ты можешь из свидетеля стать соучастником». «Чего?» — скинулся я в удивлении и возмущении. «Не кричи, ты должен был доложить. Мы могли устроить засаду. Пацан бы выжил. Пусть косвенно, но ты виновен». Грустные темные глаза следователя смотрели на меня требовательно и безжалостно. «Мой мальчик мог выжить», — раздался из комнаты, дверь в которую была сбоку от нас, голос Санти. Пауль тут же развернулся к ней и хотел уже что-то сказать, но та не слушала. Женщина пораженно смотрела на меня, будто не веря тому, что видели ее глаза. «Это правда, Ингар. Ты мог предотвратить смерть моего сына. Почему? Почему ты этого не сделал?» Резко сорвалась она на крик и попыталась вцепиться в меня. Крепкие руки Шелика перехватили жену, не дав ей покинуть комнату. Мужчина бросил на меня ненавидящий взгляд и втянул жену, наполовину высунувшуюся в коридор, обратно в комнату. Захлопнул дверь. «В управлении поговорим. Тебя вызовут». Сменили друг друга две надписи над ладонью Пауля, и он пошел к выходу. Пока я стоял, мимо меня туда же прошла Лионелла, на ходу посоветовав идти домой и больше не стоять столбом. «Славия!» — робко подошел я к девушке. «Проводи меня!» — зябко поежилась она. «Так и собирался». Хоть со стороны супруги не было обвинений, слова Санти жгли меня, и, подкрепленные вопросом Пауля, еще сильнее раздирали душу. Ведь я действительно мог все рассказать. Сделали бы засаду. Как показала практика, тварь вполне материальна, и ее можно убить. Прогулка до трактира не принесла облегчения. Стоило Славе уйти в подсобку, чтобы переодеться, а мне выйти на улицу, как мысли накатили на меня с новой силой. Лучше бы не отпускала, а наоборот, работой завалила. С досадой и злостью подумал я наставнице. Мысли о работе плавно перетекли на материалы по артефакту клятвы. Сидеть без дела я не могу, а значит, нужно заняться им вплотную. Хотелось позвонить Сесилии и рассказать о полученных материалах, спросить совета, да просто поговорить, лишь бы не молчать в одиночестве. Но ее слова о том, что я должен сделать его самостоятельно, остановили меня. Налетевший ветерок охладил лицо и немного привел мысли в порядок. Посмотрев на небо, я увидел собирающиеся грозовые тучи и поспешил домой. В квартиру я забежал уже изрядно промокший и продрогший, отчего первым делом согрел себе чай. Прихлебывая горячий напиток, я снова разложил всю полученную по ритуалам информацию и стал прикидывать варианты решения возникшей задачи. «Итак, что мне нужно?» — стал я размышлять вслух. «Первое. Считывание информации с с человека. Второе. Тут я призадумался. Второе, чтобы информация соответствовала какому-то эталону, чтобы, если пообещал человек делать свою работу честно, то если он обманет, тогда внедренное заклинание на это отреагировало. Я придвинул к себе тетрадь и стал набрасывать по очереди необходимые известные мне руны. Далее. Одна из рун была похожа на когти, и перед глазами вновь стал образ ночного ужаса. «Брррр!» — помотал я головой, отгоняя видение. Далее. Само наказание. Какую-то руну прикрутить? Выбор действительно был. Можно было вставить в артефакт как что-то нелетальное, так и достаточно серьезное, отчего волосы дымом встают. А два варианта? В зависимости от степени вины. Нет, слишком сложно получится. Отбросил я вариант. Только если получится с более простым вариантом, а потом его улучшить. Так, ага. Я полюбовался первым наброском. Пока не так уж и сложно. Идем дальше. В итоге, в первом приближении у меня получилось следующее. Человек дает на артефакте клятву. За эталон тех параметров, какие должны быть, выступает противоположная сторона. Этот элемент я взял из материалов по ритуалу Грола. Далее навешивается проклятие удара молнии. Но в отличие от варианта магистра, не постоянное, а в спящем режиме. Его активация производится только тогда, когда условные точки, на которые опирается логика артефакта, в человеке отходят от эталона. По задумке, если человек при даче клятвы не собирается ее изначально соблюдать, то артефакт просто не сработает. А вот если дал, а потом решил поменять свое мнение, тут-то изменение эталона и будет зафиксировано. После чего последует удар током. От такого явно поубавится желание нарушить клятву. «Все?» — задумался я, разглядывая получившийся результат. Исчерченный листок молчал, но я и не ждал от него ответа. «А нет, добавим еще отмену действия проклятия после возвращения к эталонным показателям». «Так, и еще световое сопровождение при первой даче клятвы, как в ритуале Круга Истины это реализовано. Вот так». «Готово!» Листок был исчерчен на 2/3, но это пока черновик. Дальше мне необходимо преобразовать получившийся результат в объемный вид, подобрать под него форму будущего артефакта и материал. «Точно! «Про подзарядку забыл», — хлопнул я себя по лбу. Сравнив руны на ритуале Грола и Круге, пришел к неутешительному для себя выводу, что нужной руны там нет. Оба первоисточника действовали одномоментно и после срабатывания не требовали повторного вливания энергии. Ну, Круг требовал, но тут иное. В моем заклинании, что будет наложено на человека, энергию потребляет молния. То есть можно вложить какой-то изначальный заряд, но если регулярно нарушать клятву, то с каждым разом бить током будет слабее, пока заряд совсем не закончится. Итог, артефакт потеряет свою эффективность. Хм, вот бы завязать это на энергию самого человека. Покрутив черновик еще пару минут, пришел к выводу, что нужно идти к Сесилии. Или в школу, а то наставница снова пошлет. Точно, в школу пойду. Заодно и прототип артефакта-то можно собрать. Школьные мастерские это позволяют. Придя к такому выводу, я глянул на часы. Ого! Сам не заметил, как в раздумьях прошло 4 часа, да и мысли о ночном событии отступили. Не забылись, нет, но уже не занимают навязчиво мою голову. Все-таки зря мне наставница работу не дала, пробурчал я себе под нос, собираясь. С другой стороны, я бы черновик артефакта не сделал. Одев подсохшую одежду, я выглянул в окно, убедился, что дождь закончился, оставив после себя приятную свежесть, и двинулся в сторону трактира. Поесть и убедиться, что с любимой все в порядке — первое дело. Особенно мне за Славию тревожно. А потом в школу. «А ты пунктуален», — произнесла женщина в синем халате медика. «Подожди секунду, я почти все». Пауль кивнул и поежился. Казалось, здесь, в морге управления, холод не простой, а какой-то потусторонний. И как Бориция работает здесь почти постоянно? — Все, — повернулась Бориция. — Готова дать предварительный отчет. Пауль в ожидании чуть наклонил голову, давая понять, что весь во внимании. Принесенные тобой образцы явно нечеловеческие, да и простым животным, пусть и магическим, не принадлежат. Я бы предположила, что это один из мутантов с острова Смерти. Там и не такое водится. Особые приметы? Внешний вид я тебе не опишу, но кое-какие характерные черты могу. 6 тварей черная, изначальная порода собачья, очень высокая регенерация тканей, а также признаки предрасположенности к трансформации. Оборотень? Пауль напрягся. Из всех оборотней мир знал только толлертов, древний магический род, что превращается в медведей. Однако в истории Скайлоры были случаи появления случайных, ненаследственных оборотней. И всегда эти люди были сумасшедшими. Их животная ипостась давлела над разумом, а способ ее обуздать есть только у толлертов, и те не торопятся делиться им с миром. Нет, оборотни — это наполовину люди, а наполовину звери. Здесь же перед нами определенно животное, что может превращаться в монстра. Кстати, — скинулась женщина, — я тут кое-что интересное обнаружила. Смотри. Бориция подошла к стене, где стояли клетки с белыми мышами. Зверьки были здесь не просто так, а для дела. Иногда трупы доставляли со следами яда, и чтобы выделить, а затем подобрать антидот, нужны были испытания. Бывало, пострадавшие были еще живы, и тогда в дело вступал еще и фактор времени. При таком подходе держать подопытных мышат было крайне необходимо. Взяв одну мышку, Бориция вернулась к столу, на котором лежал остаток от принесенных ног ночного ужаса. Не сомневаясь, женщина взяла нож и резким слитным движением отрезала животному ногу. Раздался громкий писк, резанувший неожидавшему подобного исхода Паулю по ушам. Отложив нож, Бориция взяла шприц и набрала натекшей из монстра крови. А затем вылила ее на окровавленный обрубок. Пару секунд ничего не происходило, а затем мышь вновь запищала. Пауль же во все глаза смотрел, как у бедного животного прямо на его глазах заново отрастает отрезанная лапка. Вот так. Когда все завершилось, Бориция вернула животное на место и, как ни в чем не бывало, дала мышке корм. Даруемая регенерация? Ага. Причем мне кажется, что свежая кровь еще эффективнее будет. И знаешь что? Бориция сделала паузу, так что Паулю пришлось ее поторопить. «Что?» «По Скайлору давно ходят слухи о чудо-лекарстве, чуть ли не от всех болезней. Причем под «давно» я имею в виду несколько десятилетий. «Хозяин монстра приторговывает?» «И я так подумала», — удовлетворенно кивнула медик. «Так что имею в виду, это тоже зацепка». «Спасибо». «Слышал? Говорят, великие маги ищут замену Абдулу». Пьяно склонился полтоватого вида паренек к уху хмурого старшего товарища. «Мам, ты чего?» Так же тихо отозвался мужик и почесал заросшую кудрявой бородой шею. После указа любые упоминания верхушки Союза были такими вот тихими. А то были уже случаи, когда даже без политики обсуждали, а все равно мужиков стража забрала. «Выборы вроде как среди обычных мастеров устраивать будут», — продолжил Плут. Невысокого роста, с узкими, будто сощуренными глазами, казалось, он всегда усмехается, что бы ни говорил. «Ну и? Не тяни, а излагай давай!» Оглянувшись украдкой и убедившись, что поблизости никого, паренек еще тише зашептал. «Мужики с рынка хотят туда прийти, поспрашивать с великих, что это они так от народа отдалились. Это как они спрашивать собрались?» Свистящим шепотом зло посмотрел мужик в глаза Плуту. «Да ясно как!» Парень сжал правую ладонь в кулак и ощерился. «Чтобы ответили? Не знаю!» Сомнение протянул мужик и приложился к кружке с вином. «Что толку-то? Только стража схватит!» «Не схватит! Чай не в пустоте живем! У многих мужиков и дети есть, что школу окончили! Да не просто так, а знаний набрались!» И им великие тоже не по нраву. «Но?» — удивился мужик. «Они же учителя ихние». «Учителями в школе простые мастера, а великие — так. Главы по делам школы не занимаются. Раньше авторитет за ними был, но сейчас и того нет. Будет у мужиков чем стражу утихомирить». «Война?» — снова с сомнением протянул бородач. «Не, какая война? Так, спросим только, что они от народа отдалились, и все». «А если ответ не понравится?» Так Плут усмехнулся. «Это уж как спрашивать будем. Ты-то пойдешь? У меня есть знакомцы, чьи детки для хорошего дела еще аргументик другой склепать могут». Снова приложившись к кружке, мужик осмотрел пропахший потом и сгоревшим жиром зал трактира. Былое веселье с драками и горланием песен не наблюдалось. А вот такие же парочки и группы, что и за их столиком, стали обычным явлением. В проеме мелькнула суровая морда стражника, напоминая, отчего теперь все так стало. Мужика взяла злость. 6 лет назад он помогал великим мастерам, воевал с ними за свободу от гнета магов, радовался общей победе и тому, что мог свободно приходить в этот трактир и пить в свое удовольствие, говорить на любые темы, не боясь последствий, возвращаться домой в любое время и не думать, как бы избежать внимания загулявшего мага. И теперь эти боевые товарищи сами стали превращаться в скотов. Такое прощать нельзя. — Пойду, — мотнул головой мужик. — Только ты это, аргументик, не забудь принести. — Не забуду. Плут посидел за столиком еще 5 минут и незаметно покинул собутыльника. Ему предстояло поговорить еще минимум с 8 рабочими за эту ночь. Задание гильдии должно быть выполнено, несмотря ни на что.